премьер это в Страсбург подалась. Отчитываться, сколько безнадежных долгов наделала. Или сколько еще собирается сделать. Точно не сообщается. Так что пока события развиваются самотеком. Я хмуро покосился на старого приятеля. Перевел взгляд на жену, потом на дочь. Налюбовавшись экзотическими цветами кактуса, наша крошка переместилась на качели и теперь пыталась сдвинуть их с мертвой точки, энергично болтая ножками в белых гольфах. «Юля, смотри осторожнее!» — прикрикнула на нее жена. «Умеешь ты настроение подымать!» — обронил я, возвращаясь к путику. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Игорь. «Я-то тут при чем? Не кипишуй!» — продолжал он, принимая беспечный и, как мне показалось, не особенно искренний вид, абсолютно не соответствовавший о рассказанной только что истории. «Рассосется как-нибудь! Не впервой! Хотя, конечно, неприятно! Кто спорит?» Он забавно покачал головой из стороны в сторону, пробудив в памяти игрушечного тигренка из тех, что представители определенной категории населения лет 20 назад обожали ставить в амбразуру заднего стекла своих машин. «Не переживайте вы!» — продолжал Игорь, оценив наши вытянутые физиономии. «Обыкновенная крысиная возня. Паны отношения выясняют. Пора бы привыкнуть. Все равно никто не заинтересован доводить дело до драки. Что-то холодает», — молвила Светлана, поежившись. Кинула короткий взгляд на запястье, где красовалась китайская разновидность оливетти, наш с Юлькой подарок на 8 марта. «Ой, Сережа, мы же на ужин почти опоздали». Жена поднялась. Я тоже встал. «Так что, мы часиков в 10 за тобой заедем?» — напомнил Игорь. «Или как?» Я вздохнул. После его рассказа ехать мне совсем расхотелось. С другой стороны, как бы там ни складывались события вокруг Севастополя, моего возвращения в столицу они не отменяли, естественно. Да и отказываться от дружеского предложения было, если не глупо, то бестактно. Это уж точно. «Даже не знаю, что сказать, старина». «И говорить нечего», — резюмировал Пудик. «Надо ехать, а обратно посадим его на автолюкс, прокатиться с ветерком». Мой институтский приятель улыбнулся Светлане. «У меня кореш в дирекции, так что считайте, обратный билет у него уже в кармане». Откуда мне было знать, что билет они мне и правда уже добыли? В один конец, как камикадзе, и совсем не туда, куда хотелось бы. Ольга, как мне показалось, собралась была поддержать мужа, но, встретившись взглядом со Светланой, осеклась, отвела глаза к морю, которое на горизонте полыхало огнем. Еще бы, солнце погрузилось в него почти по макушку. «Значит, в 22:00, — повторил Игорь, и мы ударили по рукам. «Разве вы не идете на ужин?» — спросила Светлана и вздохнула с облегчением, услышав, что Игорь с Ольгой уже перехватили чебуреков в какой-то забегаловке на пляже. «А в дорогу натасовывать брюхо себе дороже!» — нравоучительно заметил Пудик на прощание. «И тебе, Журавлев, не советую. Имей в виду, никаких остановок по требованию до самого города». «Лучше бы это оказалось так». «Так даже лучше», — сказал я жене, когда мы взбегали в столовую по ступеням, двигаясь против течения. В ноздри пахнул характерный для подобных заведений запах пищи, готовившийся на несколько сотен человек. Правда, сам ужин подходил к концу. Официантки грузили на подносы грязную посуду и протирали столы. «Вместе ехать веселее, и потом мы с Игорем сможем менять друг друга за рулем. Тебе меньше поводов для беспокойства». Проигнорировав мои слова, Светлана поспешила к стойке. И, не обращая внимания на негодующие косяки поварят, принялась энергично наполнять тарелки тем, что нас дождалось. Затем мы устроились в самом углу и перехватили на скорую руку. Мой последний ужин с семьей прошел в тягостном молчании. Под звон посуды, обретавший первозданную чистоту в большущей мойке, которая виднелась через распахнутую в кухню дверь. Когда мы снова очутились на ступеньках, совсем стемнело. На северо-востоке из-за гор, практически слившихся с небосклоном, выползла луна. Аутсайдер в извечной погоне за солнцем. Было начало 10-го. Значит, у нас оставалось меньше часа, не густо, если прощаешься навек. Жена окончательно сникла. Я был бы рад приписать ее состояние банальной женской ревности, разбуженной появлением Ольги, но здесь было нечто совершенно иное. Да и у меня, признаться, кошки на душе скребли. Появилось дурное предчувствие, прогорклое и навязчивое, будто шлейф, тянущийся за мусоровозом коммунальной службы. А ведь я имел веские основания доверять своему шестому чувству, пускай ученые и не признают, что оно существует. Еще какие веские. Я обнял Светлану правой рукой, а левой, она у меня сильнее, поднял Юльку, прижал к груди. Мы снова спустились в парк, разбитый на склонах. Он почти обезлюдил. Шаги звучали непривычно гулко. Света молчала. А я все ждал, когда жена станет расспрашивать, кто такая Ольга. Было жаль наших последних минут, которые мы рисковали израсходовать впустую. Но моя жена задала совершенно неожиданный вопрос. «Скажи мне, Сергей, этот парень, Игорь, он действительно твой друг?» Мы остановились у старой ротонды. Далеко внизу сонно плескалось море. Из ресторанчика дальше по берегу летела музыка. Кажется, кто-то пел вживую. Я все мешкал, не зная, что ответить жене. Она спросила не просто так, а мне не хотелось лгать. В институте мы были не разлей вода, но с тех пор ее немало утекло. Я загудел в армию и прослужил 2 года, а по возвращении узнал, что девчонка, которую безумно любил, стала его женой. С тех пор мы ни разу не виделись. Конечно, прошло немало лет, я нашел другую, и она склеила мое разбитое сердце по кусочкам, сперва заполнив его собой, а затем и подарив мне Юлию. Впрочем, какое это имело отношение к Пугику? «Отчего ты спрашиваешь?» — сказал я, почувствовав предательскую хрипотцу и очень надеясь, что жена спишет ее на мой послеобеденный заплыв. «Потому что люблю тебя», — ответила она. Юлькин нос уткнулся мне в ключицу, дочь задышала глубоко и ровно, уснула, как не крепилась, обещаясь проводить папочку. Я привлек Свету свободной рукой. Мы соприкоснулись лбами. «Я тебя тоже люблю», — прошептал я, подумав о словах поэта, мечтавшего, чтобы мгновение остановилось. Хотел поцеловать жену, но она неожиданно отстранилась. «Глупо звучит», — Света порывисто вздохнула, и лишь теперь я понял, насколько она расстроена. «Но мне кажется, что...» «Что?» — еле слышно спросил я. «Что ты не вернешься?» — выпалила Светлана. Теперь она выглядела испуганной. Как маленькая девочка, которую вот-вот оставят в лесу. И мы с Юлькой никогда тебя больше не увидим. Глядя в ее встревоженные глаза, я неожиданно для себя вспомнил роман «Сицилийский специалист», который прочел в юности. Его печатали в одном из толстых литературных журналов. Там, в финале, на последних страницах, прозвучала похожая фраза и, к слову, стала для главного героя роковой. Правда, а роман был о жизни мафиози, а я, как системщик, все же находился в иной группе риска. С другой стороны, неисповедимы пути Господни. «Глупая», — прошептал я, целуя жену в висок. «На самом деле, я никогда не считал Светлану глупой».